Глава 55. 4 сентября, среда. Рой Грейс долго не мог уснуть. Отчасти из-за неудобной раскладушки, но еще из-за кошмара, который разворачивался в больнице. У Бруна почти наверняка наступила смерть мозга. Грейс прокручивал в голове утренний разговор с сыном. «Ты знаешь, что в Древнем Египте, когда мумифицировали покойника, его любимых питомцев тоже убивали, подвергали мумификации и укладывали в ту же гробницу. Зачем, по-твоему, так поступали? Чтобы египтянин не отправлялся на тот свет в одиночку? Или чтобы животные по нему не скучали? Или считалось, что никто не позаботится о них лучше хозяина?» Было 3 утра. Где-то в темном городе раздался душераздирающий визг в усмерть перепуганного существа. Он казался бесконечным. Городская лисица поймала добычу. Такой звук Рой слышал не впервые, и он всегда причинял ему душевную боль. Но сегодня Грейс с горечью подумал: «По крайней мере, те 2 курочки тебе уже не достанутся». Он задумался о разговоре с инспектором Джеймсом Бигзом и словах женщины, видевшей, как Бруно попал под машину. Что если это был преднамеренный поступок? Бруно решил покончить с собой и убил кур, поскольку втемяшил себе в голову, что они будут по нему скучать. Пытаясь мысленно вернуться к делу патерностеров, он все же уснул, но почти сразу проснулся из-за кошмара, где Кассиан Пью держал на веревках 2 мертвых кур и кричал Грейсу, что это он во всем виноват. Он целую вечность ворочался сбоку на бок, а в 5:30 выполз из-под одеяла и побрел в санузел, где принял душ и почистил зубы. Когда он вернулся, Клео еще спала. Грейс не переставал думать о нездоровом интересе Бруно к серийным убийцам, проявившимся с тех пор, как мальчик переехал в Англию. Но какого черта? Зачем сворачивать шею любимым курам? Из-за предчувствия собственной смерти? Или что? Кто убил кур? Бруно или кто-то другой? В голову пришла мрачная мысль. Может, это была разминка перед настоящим убийством? Убийством человека? Незадолго до 6 утра Клео потянулась и взяла телефон. «Напишу Даррену», — сказала она. «Хочу предупредить, что не выйду на работу. Останусь с тобой». «Точно». Клео поцеловала его. «Точно. Спасибо», — сказал Грейс. «Думаю, мы друг другу понадобимся».